рабочий, солдат, педагог вне школьник. Иван Токарев, коммунар-дзержинец из числа молодых макаренковцев. Всего 3 года провел Токарев в макаренковском коллективе, но память о тех годах осталась на всю жизнь. Вот несколько слов самого Ивана Демьяновича. Умение настойчиво трудиться я, как и все мои товарищи по коллективу, был обучен в коммуне. Попав в оптический цех завода ФЭД, после предварительной квалифицированной подготовки, уже через неделю сумел освоить процесс изготовления линз, а через год, пройдя ряд последовательных, усложняющихся стадий рабочего становления, я уже довольно хорошо освоил все операции, от вырезки стекол до изготовления готовой линзы. Вспоминает он многое, и не только связанное с производительным трудом в коммуне, но и о разнообразии досуга, об Антоне Семеновиче и других чудо-педагогах, без усилий которых не было бы столь выдающихся успехов в коллективе. Вспоминает, в частности, какое огромное значение придавалось чтению, книге, библиотеке. Увидев меня в тихом клубе, читающем стихи Пушкина, Антон Семенович сказал: «Пушкина читай внимательно, там вся жизнь России нашей». Виктор Николаевич Терский, человек яркой судьбы, талантливейший педагог, кроме преподавания черчения, рисования, руководил внеурочным временем, вел кружки, и я занимался у него в кружке рисования все 3 года. Уроки были интересными, увлекающими. Часто мы слышали о великих мастерах кисти прошлых веков, их сложной, славной судьбе, как создавались ими шедевры искусства, живописи, графики, скульптуры. Неописуемое восхищение вызывал у нас Репин и его создание. Подробно узнавали о тройке, проводах покойника Перова. Я с той поры-то прочно усвоил. Искусство, в том числе живопись, заставляет человека плакать или смеяться, задумываться, сопереживать, влияет на настроение, на чувства людей, особо молодых. Вообще-то кружки были сугубо добровольным делом. Никто не призывал идти в кружок. Можно было выходить в любое время, исключая оркестр. Но вступив в кружок, руководимый Терским, никто не покидал его до выпуска из коммуны. Таков был руководитель. Члены художественного кружка участвовали, например, в оформлении стенной газеты, создавали выставки собственных работ ко всем знаменательным датам. До сего дня храню, как оформитель стенда, посвященного столетию со дня смерти Пушкина, награду, книгу его произведений с дарственной надписью заведующего рабфаком профессора Магуры, одного из ведущих украинских филологов того времени. Другой профессор, Пушников, вел занятия по русской филологии на том же рабфаке. Таковы были педкадры в макаренковском коллективе. Характерной особенностью кружковой работы было отсутствие скуки, лености, застоя. Кружки работали регулярно, без перерывов, весело, радостно. Каждый день познавали что-то новое. Сегодня о пропорциях, завтра о перспективе в рисунке, например. Рисовали с натуры, часто отправляясь в лес. Принято было повсюду, на производстве, в учебном процессе и в клубной работе, начатое дело обязательно доводить до конца. Незавершенки не должно быть. Почему я так подробно цитирую куски этих чудесных воспоминаний Токарева? Потому, что полученное в коммунарском коллективе, в общении с Макаренко, Терским, Магурой, Пушниковым и другими выдающимися педагогами, навыки, умения, приобретенные тогда черты и качества, Иван Демьянович постоянно проявлял в жизни своей, и в частности, в деятельности как ССК, секретарь Совета командиров, ветеранов-макаренковцев, коим советом он успешно руководил целое 5-летие после Постникова. Ныне его сменил Яценко из Ленинграда. Интересно сложилось, как и у всех макаренковцев, послекоммунарская судьба Токарева. В 1937 году, после выпуска из коммуны, он стал студентом Харьковского архитектурно-строительного техникума. Пригодились же уроки и кружок Терского. Осенью 40-го был призван в Красную армию. Учился в Харьковском военном училище связи, которое вскоре перебралось в Ульяновск. Там в июле 41-го получил звание лейтенанта и отправился на фронт. Днепропетровск, Гуляйполе. Командир радиовзвода 434-го БАО, батальона аэродромного обслуживания. Взвод обеспечивал радиосвязь с дальней авиацией при взлете, посадке. Далее Крым, отступление через Керченский пролив. В этих местах чуть позже погибли 2 героя коммунара. Герой Советского Союза Цимбал и легендарный катерник Малыш. Так боевые друзья называли не только катерок, но и самого Петра Чеслера, покоящегося в Новороссийске рядом с Цезарем Кунниковым, в одной могиле с 5 другими героями Советского Союза. Из района Адлера в составе уже 514 БАУ на Сталинград и далее в рядах славной 5-й воздушной армии воевал на Степном, 2-м украинском, завершив войну в Братиславе. Ордена Красной Звезды и Отечественной войны первой степени, медали за боевые заслуги, за оборону Кавказа, конечно, за победу над Германией и другие, украшают грудь ветерана, ныне подполковника-инженера. И по окончании войны продолжал служить родине в рядах вооруженных сил, в Одесском и Московском военных округах. После войны окончил Токарев Харьковское высшее военное авиационное училище. Вот радостна была встреча с родными местами, с городом, где стал человеком и получил все для жизни своей. 1960-й памятен тем, что был направлен в город Горький старшим преподавателем Горьковского зенитного ракетного училища ПВО. Уйдя в запас в 1968-м, Иван Демьянович продолжал работать с молодежью. Сначала преподавателем радиотехники и радиолокации в радиоклубе ДОСААФ, потом кружководом в знаменитом Горьковском областном дворце пионеров и школьников. И очень много переписывается как со своими друзьями-макаренковцами, так и с макаренковедами многих стран. Токарев посетил макаренковские места, участвовал во многих научно-практических конференциях в Москве и Владивостоке, Полтаве и Тирасполе, в Польше, Чехословакии, Германии. Очень часто выступает в разных воспитательных учреждениях и внешкольных учреждениях. Мне, например, помнится, как в его бытность ССК целая когорка бывших горьковцев и дзержинцев Конисевич, Богданович, Куслий, Руденко, сам Токарев яркими речами, точными, аргументированными ответами на самые разные вопросы поразили актив московской организации книголюбов в клубе «Подвиг». Впрочем, все они – воспитанники, соратники Антона Семеновича, а мне довелось слышать многих из них, всегда удачно выступают перед людьми разных профессий. Когда Иван Демьянович и 15 его сотоварищей макаренковцев выступали на заключительном заседании Большой Макаренковской юбилейной, столетию Макаренко посвященной конференции в Полтаве, редактор Полтавского пединститута, ныне министр просвещения Украины Зязюн, произнес: «Какие же они все одинаковые и какие разные! Одинаковые памятью об Антоне, верностью его делу, а разница чертами личности. Такой личностью является и Иван Демьянович Токарев». Лев Чубаров, литератор-макаренковед, член Совета командиров макаренковцев, член правления Международной макаренковской ассоциации.